Спал я после этого разговора очень условно, то есть ворочался сбоку на бок. Ненадолго проваливался в темную тихую пропасть, на дне которой обычно обретают временное забвение смертельно усталые люди. Но тут же выбирался оттуда на поверхность, полную зыбких остросюжетных грез. И снова проваливался в самый неподходящий момент, когда по сюжету сновидения это подозрительно походило на смерть. Тут же подскакивал в панике, раскидывая подушки, хорошо хоть не орал во весь голос «Спасите!». Все равно никакого толку от этих воплей в городе, где считается, будто главный спаситель от ночных кошмаров, ты сам. В общем, к полудню мне эта канитель надоела. И я встал такой усталый и злой, каким давно уже не был. Впрочем, от усталости отлично помогает бальзам Кахара, а от злости сам факт, что я жив и въеху. И у меня есть все, что у меня есть. Главное — осознать это как можно быстрее, а не через полтора часа после пробуждения, как у меня заведено. Но я над этим работаю. Без истинной магии в тяжелой работе над твердым тупым предметом с собой, разумеется, не обойтись. То есть натурально не представляю, что бы я делал, если бы не научился добывать кофе из щели между мирами. Все-таки вкус кофе действует на меня как смесь кристаллов радости и смирения на обычных безобидных безумцев. Меня-то кристаллами не проймешь, мне подавай привычную жидкую горечь и черноту, из которых я всякий раз невольно строю мост в те далекие времена, когда ничего, кроме вкуса кофе, у меня толком не было. А теперь есть. Вот о чем я вспоминаю, сделав второй по счету глоток, и сразу становлюсь самым счастливым балбесом в этом благословенном городе. Ну или ладно, всего лишь одним из самых счастливых. Нельзя забывать о том, что в Йеху, кроме меня, есть влюбленные, возвращающиеся со свидания, начинающие маги, буквально только что впервые в жизни одолевшие сороковую ступень, художники, музыканты и безумные математические гении, например, Базилио, решившая задачу, над которой билась со вчерашнего вечера, наотрез отказавшись от помощи, камры, прогулок, подарков, настольных игр, гостей и прочих безобидных мирских радостей, способных затуманить ум настоящего ученого-аскета. «Это не для поступающих, а уже для студентов», — сказала она, торжествующе размахивая исчерканным формулами обрывком оберточной бумаги, которую используют в особо тяжелых случаях. Все-таки самопишущие таблички хороши для фиксации более-менее готовых решений, а когда в голове полный хаос, на получившиеся записи страшно смотреть. «Ну ты даешь!» — восхитился я, к тому времени изрядно подобревший после двух чашек кофе и решивший, что меня уже вполне можно показывать детям и домашним животным. «Но чем, интересно, ты собираешься заниматься в университете, если перерешаешь все прямо сейчас?» «Я не все, я только немножко», — заверила меня Базилио. «Леди Таяра считает, если давать мне только простые задачи, я заскучаю. Поэтому у нас уговор. После каждой дюжины простых задач можно решить одну сложную. Я ее честно заработала. И вот, решила. Хотя, по идее, должна была застрять. Леди Таяра обещала, что разберемся вместе сегодня вечером. А я смогла сама». «Ужас какой. Вот так просыпаешься ни свет ни заря. Выходишь в гостиную практически на четвереньках, толком не эволюционировав, а тут сидит настоящий живой интеллектуал, озаренный сиянием чистого разума, как дюжины звезд Марьеза. Пойду-ка я, пожалуй, отсюда в дом у моста, там народ все же попроще». Лицо Базилио предсказуемо вытянулось, преобразившись в кислую физиономию. Пришлось ее утешать. «Эй, ты чего? Я же шучу!» И подробно объяснять, в чем состоял смысл шутки. А потом дополнительно, что означает эволюционировать и почему в приложении ко мне это тоже должно быть смешно. Изложить с утра пораньше теорию эволюции с точки зрения здешней науки гораздо более абсурдную, чем, скажем, древняя мурийская легенда о происхождении людей от печального писка одинокого моллюска, выброшенного на берег прибоем, это, на мой взгляд, подвиг не хуже решения университетской задачи. То есть я тоже, получается, интеллектуал. Не мудрено, что я возгордился. В этом измененном состоянии сознания величественно перешагнул порог кабинета сэра Джуффина Халли и сразу взял быка за рога. В смысле, попытался завести с шефом тайного сыска интеллектуальную беседу, элегантно задав ему исполненный глубокого смысла вопрос. «Ну, чего? Если ты имеешь в виду, помер ли у нас еще кто-то, вынужден тебя огорчить, пока нет», — ухмыльнулся Джуфин. «А что касается твоей вчерашней идеи насчет тайного общества мстителей, вооружившихся смертельными заклинаниями разных народов мира, она, конечно, красивая. Настолько, что мы с сэром Кофой провели бурную ночь. Ладно, не буду врать, бурные полтора часа, обсуждая, кто бы это мог быть. Но, увы, так и не придумали. Некому осуществлять этот прекрасный во всех отношениях план. То есть у каждого из покойников есть или хотя бы теоретически могут быть недоброжелатели. Но вряд ли наши потенциальные кандидаты в убийцы способны заключить даже кратковременный союз. Друг друга они ненавидят гораздо больше. И богачей со связями в Куманском халифате среди них аж ни одного. А при смерти никто не лежит. Без этого проклятие Ярра не сработает даже у великого мастера. Лично я бы не взялся. И Сатофа бы не взялась. «Тогда я пас», — вздохнул я. «Не вышло из меня мыслителя». «Вышел», — утешил меня Джуфин. «И совсем неплохой, просто теоретик. Самому жаль, красивая была идея, так и вижу эту компанию. Отставной магистр, посвященный в древние таинства, куманский богач, сонный наездник и какая-нибудь экстатическая пограничница из Кангона. И вот один из них оказывается при смерти, его соратники тут же приходят в состояние полной боевой готовности. Здравствуй, ушедшая романтика эпохи орденов!» Но все-таки нет. Ладно, по крайней мере, я не забыл купить пирожное для Куруша. То есть какая-то польза от меня управлению все равно есть. Значит, ты не прогонишь меня со службы в Зашей? «Сегодня не прогоню», — миролюбиво согласился шеф, отодвигая в сторону таблички с документами, чтобы поспешно спорхнувшему на его письменный стол сонному буревуху было сподручнее клевать. «Ты, наконец, запомнил, какие пирожные я люблю больше всех», — одобрительно сказал мне Куруш, попробовав мое угощение. «Значит, вообще никогда не прогоню», — решил Джуфин. «Куруш мне этого не простит». «Прощу», — заверил его буревух. «Я понимаю, что начальнику тайного сыска в решении кадровых вопросов приходится руководствоваться не только моими интересами, а целой совокупностью разнообразных причин». И, клюнув пирожное еще пару раз, добавил. «Прощу, но далеко не сразу». «Приятно иметь такого влиятельного заступника», — сказал я. «А вот иметь голову, не способную за сутки разобраться в таком вроде бы простом деле, удовольствие сомнительное. Слушай, а может быть, это все-таки просто цепь трагических случайностей? Или даже цепь случайностей плюс пара-тройка убийств?» «Все может быть», — легко согласился Джуфин. «Поживем — увидим. Мне не по душе подобный подход, но в данном случае, боюсь, прояснить ситуацию может только личность следующей жертвы. Или, напротив, отсутствие каких бы то ни было новых жертв. Тогда, пожалуй, и правда придется признать, что мы имеем дело с игрой случая. Хотя в это как-то не очень верится. Я бы поставил сотню корон на злой умысел, да заключать со мной такое пари никто не хочет. И на тебя, как я понимаю, надежды нет». Я отрицательно помотал головой и спросил. «Ты говоришь, прояснить ситуацию может новая жертва. Я правильно понимаю, что пока никакой логики в списке умерших с начала лета нет?» «Какая-то есть», — хмыкнул Джуфин. «Но, как по мне, недостаточно внятная. Допустим, кто-то решил наказать людей, в свое время избежавших суда, заключения или ссылки. Но почему настолько сурово? Ладно, предположим, бедняга Тимбутти Мариан, которого долгие годы подозревали в предательстве, кстати, незаслуженно, ключ Нуфлину выдал не он. Тимбутти знал, как это сделал, и собственноручно расправился с предателем, но скрыл правду ради сохранения доброго имени его семьи, с которой был связан крайне непростыми и не в меру возвышенными отношениями. А что по личному распоряжению Нуфлина Монимаха магистра Тимбутти отблагодарили за молчание и одновременно сделали главным подозреваемым, сохранив ему жизнь и капитал? Не его вина. Покойный Нуфлин любил такие развлечения. Тимбутти Мариан был слишком горд, чтобы публично оправдываться. А я тогда решил не лезть в это гиблое дело, может быть, зря. Впрочем, сейчас все это уже не важно. Я только и хотел сказать, что желающих убить Тимбутти Мариана в то время было немало, и кое-кто из них все еще жив. Но остальных-то за что? И главное, зачем было ждать больше сотни лет? Чтобы приняли поправки к кодексу Хрембера, неуверенно предположил я. Джуффин одарил меня саркастической ухмылкой. Да уж. «Конечно. Тому, кто умеет убивать, не оставляя никаких следов и использования очевидной магии, Эти наши поправки нужны буквально как воздух». Я сокрушенно развел руками. «Но, может, он, она или все-таки они все эти годы как раз учились обходиться без очевидной магии? Тоже дело далеко не одного дня». «Учиться 100 лет, чтобы получить возможность безнаказанно убить десяток вполне безобидных людей, только тем и провинившихся, что... кто хитростью, кто по воле случая, кто благодаря богатству или личным связям, а кто и в силу устойчивой репутации бесталанного, а значит, совершенно безопасного колдуна избежали изгнания, это, конечно, весьма оригинальный способ наполнить свою жизнь высоким смыслом», — проворчал Джуфин. «Впрочем, ты вполне можешь оказаться прав. Чего только не бывает, и каких только безумцев я на своем веку не перевидал. Однако есть один интересный момент». Я встрепенулся, так и знал, что у шефа уже есть какая-нибудь идея. Можно сказать, затем к нему и шел. Ненавижу топтаться в тупике, зато любой намек на подобие выхода меня натурально окрыляет, вне зависимости от того, кто его нашел. «Ладно», — усмехнулся Джуфин. «Не в моих привычках разбрасываться непродуманными версиями, но за такой пламенный взгляд ничего не жалко. Я попросил Кофу изложить мне точную хронологию этих несчастных случаев. И сразу заметил одну закономерность, которую, пожалуй, мог заметить только я. Потому что я знал погибших лично. По крайней мере, видел их всех. А если я хоть раз в жизни видел человека, значит, знаю, чего он стоит в магии, даже если специально не задавался этим вопросом. Впрочем, тебе-то такие вещи хвала магистрам объяснять не надо». Я невольно улыбнулся. Когда впервые увидел нынешнюю учительницу Базилио, чуть не спросил, не собирается ли она учить наше наивное чудовище 300 утренним смертным заклятием. А ведь ни про Орден Решеток и Зеркал, ни тем более про Лотерею Смерти в тот момент еще не знал. Вот и я о том же. Леди Таяра Ката на сегодняшний день действительно одна из самых могущественных ведьм в Йеху. Наше счастье, что она помешана на своей математике. Ну или наоборот, наша беда — это смотря чем она захотела бы заняться вместо науки. Неважно. Важно, что доведись тебе познакомиться с жертвами этой эпидемии несчастных случаев, ты сейчас пришел бы к тому же выводу, что и я. Первыми умерли самые слабые колдуны. Каждый следующий покойник был более могущественным человеком, чем предыдущие. Я имею в виду их потенциальные возможности. Тот же Тимбутти Мариан со дня крушения Ордена Зеленых Лун демонстративно перестал интересоваться практической магией и вообще чем бы то ни было, кроме своих книг и в последнее время театра. Но это не отменяет того факта, что если бы я встал перед необходимостью создать орден, такой классический магический орден, как в старые времена, одним из первых я бы постарался сманить к себе сэра Тимбутти. «Ого», — присвистнул я, — «даже так?» «Именно. И, кстати, бывший коллега нашего сэра Шурфа, погибший днем раньше, немногим ему уступал. Изобретатель, от которого разбежались дверные замки?» «Да, Уриман Дифайя. Характер у него испортился, надо думать, не от хорошей жизни. В Ордене Дырявой Чаши он был одним из лучших и, кстати сказать, производил впечатление довольно приятного человека, со скидкой на эпоху и особенности пути. От холомии и ссылки его избавила жена, то есть тогда еще невеста, она из очень влиятельной семьи. У них был страстный роман, и сэр Уриманди решил, что отказ от занятий магией не такая уж высокая плата за возможность жить в Йеху вместе с любимой. Ошибся, конечно, но кто из нас никогда не ошибался? Останься он жив, пожалуй, смог бы все исправить. Какие его годы? И вот, кстати, чему я никогда не поверю, так это, что Уриманди просто напился и утонул. Насчет всех остальных, ладно, предположим, чего только не бывает, даже падение шкафа на замечтавшегося Тимбутти Мариана вполне могу вообразить. Бедняге всегда была свойственна некоторая вдохновенная рассеянность. Но Уриманди Фая, пьяный или трезвый, мог бы полгода спокойно просидеть на дне Хурона без особого вреда для себя. Я молча кивнул, показывая, что внимательно слушаю. Надеялся, что Джуфин будет рассказывать дальше, но он решительно хлопнул ладонью по столу. «Не стану забивать тебе голову остальными подробностями, просто чтобы не запутать. Захочешь задать конкретный вопрос — приходи, я к твоим услугам. Сейчас важно другое. Осмыслить, насколько интересная у нас вырисовывается картина. Если совпадения не случайны, а 10 случайных совпадений одно за другим — это, как по мне, перебор, дело выглядит так, словно неизвестный убийца каким-то образом получил в свое распоряжение заклинание, очень похожее на проклятие Ярра. но без необходимости умирать самому и пробует свои силы. Начал с самого слабого, все получилось. Он расхрабрился, прикончил парочку колдунов посильнее, а потом, окончательно обнаглев, приступил к по-настоящему могущественным людям. Вот интересно, зачем? Как думаешь? Как будто заклинание может вернуться к убийце, если жертва окажется ему не по зубам, предположил я. Такое вообще бывает? Разумеется. Вполне обычное дело. Некоторые традиционные смертные заклятия действительно таят такую опасность. Но все это довольно высокие ступени очевидной магии. Если бы применили одно из них, индикатор показал бы как минимум сотню. Так что не вариант. Ну так этот человек, наш предполагаемый убийца, мог всю жизнь иметь дело только с очевидной магией. И научившись чему-нибудь принципиально новому, все равно опасается соответствующих последствий. Точно не знает, будут они или нет, но предпочитает не рисковать, сидит, боится. Но поскольку убивать все-таки очень хочется, оттачивает мастерство на слабых, а потом понемножку осторожно переходит к тем, кто посильней. Может такое быть? «Пожалуй», — согласился Джуфин. «Бывают такие осторожные люди, что даже на пороге собственного сортира норовят перину положить, чтобы в торопях не споткнуться. Я лично знал несколько чрезвычайно могущественных колдунов с подобными привычками. Но все они вне подозрений, по техническим причинам. В смысле, сами давно мертвы. Что, согласись, довольно забавно на фоне их осторожности и предусмотрительности. А может быть, что все эти проклятия наложили одновременно, просто организм могущественного человека дольше сопротивляется?» — спросил я. «Теоретически может быть вообще все что угодно. О проклятии Ярра известно довольно мало. Особой популярностью оно по понятным причинам никогда не пользовалось, а немногочисленные знатоки древних ритуалов обычно не имеют привычки делиться информацией со всеми подряд. А о схожих с ним заклинаниях, которые можно использовать, не будучи при смерти, лично я вообще никогда не слышал. Просто предполагаю, что такие могут быть. Тем не менее, спасибо за идею. В этом варианте у нас вырисовывается совсем иная картина. Вместо осторожного убийцы появляется экстатический, проклинающий всех подряд. Или, как ты предположил еще вчера, целая компания мстителей, каждый со своим списком жертв. Предположим, один разузнал заклинание, другим каким-то образом оплатили возможность его применить. По-прежнему не представляю, кто это может быть, но тут есть о чем подумать. Очень полезно оказалось все это с тобой обсудить. Вот теперь ты точно не отправишь меня в отставку, — улыбнулся я. Не отправлю. Даже если будешь умолять на коленях, попутно планируя мое убийство в случае отказа. Откуда у тебя вообще такие диковинные идеи? Я заполучил тебя как минимум на 100 лет, а хороший охотник никогда не отдаст свою добычу. Тем более ей самой.